а косвенным. Косвенное обложение, требующее в конечном счете одних и тех же взносов из богатого, из бедного потребителя, казалось Наполеону удобным своим автоматическим характером, так как косвенное обложение не ссорит налогоплательщика со сборщиком податей и с правительством, ввиду того, что при покупке предметов потребления, как бы высоко обложены они ни были, никаких сборщиков нет и быть не может. Буржуазия и в городе, и в деревне была довольна новым направлением финансовой политики. Была она довольна и целым рядом других финансовых мер, установлением контроля, упорядочением отчетности, суровым преследованием хищничества и безостенчивого казнократства. Казнокрадов было так много, что у историка иногда является искушение выделить их в особую прослойку буржуазии. Тяжелую руку нового властителя некоторые спекулянты и казнокрады почувствовали очень скоро. Он подержал в тюрьме знаменитого в те времена поставщика и хищника Уврара, возбудил преследование против некоторых других, приказал строжайше проверять счета, задержал выплаты, показавшиеся ему малообоснованными. Он несколько раз прибегал к такому приему. Сажал финансиста в тюрьму, когда была уверенность в совершенном им мошенничестве, независимо от того, успел или не успел тот ловко замести следы, и держал его, пока тот не соглашался выпустить свою добычу. Но вообще казнократство не было, конечно, уничтожено. Наполеон деятельно трудился над организацией управления. Он оставил деление Франции на департаменты, но сразу смел с лица земли всякие признаки местного самоуправления. Уничтожались все выборные должности в городах и деревнях, даже и выборные собрания. Отныне в каждый департамент министр внутренних дел должен был назначать префекта, владыку и повелителя местного маленького царя. Префект назначает муниципальные советы, а также городских голов, мэров в городах и коммунах, деревнях. Эти чины ответственны перед префектом, который может и отрешить их от должности. Около префекта есть чисто совещательный орган, гласный совет, всецело от префекта зависящий, служащий исключительно для удобнейшего ознакомления префекта с нуждами департамента. Министр внутренних дел ведает всей административной жизнью страны. В его же ведомство включены были и торговля, и промышленность, и общественные работы, и еще многое другое, что потом постепенно было выделено Бонапартом в другие министерства. Резкой реформе подверглось и судебное дело. В середине марта Бонапарт подписал еще один закон об организации Министерства юстиции. Преобразуя суды, он покончил впоследствии с присяжными заседателями. Его самодержавие не могло по существу своей природы мириться с участием независимого от его воли голоса общества при решении судебных дел, но упразднил он их не сразу. Наполеон никогда не стеснял себя никакими соображениями о независимости судебной власти и соблюдении законной процедуры, когда речь шла об уничтожении политических противников. Но во всех прочих случаях, когда человек вел с кем-либо гражданский процесс или когда человека судили за уголовное преступление, не имеющее ничего общего с политикой, Наполеон требовал, чтобы суд действовал без всяких соображений политического характера. И когда к первому консулу явились представиться назначенные им впервые судьи, он сказал им: «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудие». Чрезвычайно характерно, что он выделил все, касавшееся непосредственно обороны, создаваемого им здания самодержавной монархии от внутренних врагов, в особое большое министерство, совершенно независимое от Министерства внутренних дел, и также, как и все прочие самостоятельные ведомства, непосредственно подчиненные первому консулу. Это было Министерство полиции, поставленное им в смысле власти и в смысле денежных средств, так как оно никогда не было поставлено при директории. Особенное внимание было посвящено Бонапартом организации столичной префектуры полиции. Префект парижской полиции, хоть и подчиненный министру полиции, был поставлен совсем особо от других сановников. имел свой личный доклад у первого консула, и вообще уже с самого начала было ясно, что первый консул в лице парижского префекта полиции